Прохладительные напитки. С древнейших времен люди научились готовить разнообразные, утоляющие жажду, освежающие, бодрящие напитки. Еще 8000 лет назад египтяне умели готовить напиток типа кваса, о чем свидетельствуют дошедшие до нас описания способов его приготовления. В Китае около 3000 лет назад охлаждали фруктовые соки для утоления жажды. У китайцев это вкусное средство от жары, вероятно, переняли арабы, индийцы и персы. На протяжении многих веков разные народы создавали всевозможные напитки в зависимости от местного пищевого сырья, природных условий страны. Шербеты на Среднем Востоке, айраны в степных и горных районах Азии, чал в пустынях, кумыс, мацун, буза, узвар – всех не перечислишь. Исконно русскими напитками являются рассолы, огуречный, капустный, морсы, квасы, брусничная и вишневая вода, меды. Все эти напитки не похожи друг на друга и по вкусу, и по сырью. Основу одних составляют хлеб и мука, других – ягодные и плодовые соки, третьих – мед и молоко. Однако все они, как правило, питательны. В них входят и натуральные соки, и молоко, и другие продукты, включающие необходимые для человека вещества. Предпочтение следует отдать напиткам натуральным, квасу, шербетам и особенно молочно-кислым напиткам, так как многие искусственные напитки не содержат важные для организма белки, биологически активные и другие вещества. На основе натуральных соков и пряностей созданы русские водицы, морсы, сбитни, западноевропейские лимонады, оршады, оранжады, крюшоны и другие. Довольно популярными в последние десятилетия в нашей стране стали смешанные напитки на основе различных соков, молочных продуктов, сиропов, яиц и прочего. Готовят их различными способами, но, как правило, все они просты и доступны каждому. Нормы расхода продуктов, приведенные в этой главе, указаны в граммах. Воды, молока, соков, сиропов и других жидких компонентов в миллилитрах. Выход напитков приводится в миллилитрах, за исключением выхода, указанного дробью, в числителе объем напитка в миллилитрах, в знаменателе масса дополнительного компонента в граммах. Для приготовления прохладительных напитков дома необходимо иметь соответствующий инвентарь. Это шейкер для взбивания напитков, соломка полиэтиленовая, ложечки для перемешивания компонентов напитков, ситечки, термос или специальный контейнер для хранения льда, щипцы для его раскладки, иголки для консервированных ягод, пробка и консервовскрыватели, сифон для газированной воды, доски для нарезки лимонов, столовые лимоновыжималки, стеклянная посуда для подачи прохладительных напитков, мензурки. Шейкеры предназначены для смешивания таких напитков, в состав которых входят яйцо, яичный желток, мед, соки с мякотью, сиропы, сливки и одновременно для охлаждения их. Они представляют собой различного вида стаканы с плотно закрывающейся крышкой. В верхней части стакана имеется съемная ситечка. Для предварительного охлаждения в шейкер кладут 2-3 кубика пищевого льда. Образовавшуюся воду сливают и кладут в стакан компоненты напитка, предусмотренные рецептурой. Затем шейкер плотно закрывают крышкой, обертывают салфеткой и энергично встряхивают в течение 25-60 секунд. Для приготовления напитков, в состав которых входит фруктовая, минеральная или газированная вода, обычно используют предварительно охлажденные фужеры или высокие стаканы. Компоненты напитков быстро перемешивают ложкой с длинной ручкой. Для подачи используют стеклянную посуду, стаканы для коктейлей, конические вместимостью 250-320 кубических сантиметров, стаканы для кваса, газированной и минеральной воды цилиндрической или конической формы вместимостью 250-300 кубических сантиметров, стаканы мерные по 150-200 кубических сантиметров. Десертные коктейли и прохладительные напитки с фруктами подают также в шарообразных бокалах вместимостью 200 кубических сантиметров и креманках. Крюшоны, морсы, витаминные и освежающие напитки могут быть поданы в крюшонных чашках, квасы и соки в кувшинах. Напитки со взбитыми сливками, ягодами или фруктами подают с ложечкой. Коктейли можно подавать со специальными коктейльными ложечками с длинными тонкими ручками. Морсы. Морсы готовят из плодово-ягодных сиропов, соков из свежих ягод и плодов или промышленного производства. Предварительно из плодов и ягод отжимают сок, который затем соединяют с отваром, полученным после варки мезги. Отпускают морсы охлажденными. Можно подавать их с пищевым льдом, который кладут в напиток или подают отдельно. Рецепт первый. Морс из сиропа. В сироп промышленного производства вливают небольшое количество теплой кипяченой воды, 40 градусов, перемешивают, добавляют остальную кипяченую воду и охлаждают. Если морс получился сладким, то добавляют лимонную кислоту. На литр напитка плодовый или ягодный сироп 175, вода 835 миллилитров. Второе. Морс из сока. Сок промышленного производства смешивают с холодной кипяченой водой. На литр напитка плодовый или ягодный сок 600, вода 420. Третье. Морс клюквенный, брусничный, черносмородиновый или малиновый. Перебранные и промытые ягоды протирают и отжимают сок. Для лучшего отделения сока из черной смородины к измельченной массе добавляют холодную кипяченую воду. Сок до использования хранят в холодильнике. Мезгу заливают горячей водой, варят при слабом кипении 5-8 минут. После настаивания в течение 25-30 минут отвар процеживают, мезгу отжимают. В отвар добавляют сахар, размешивают до полного растворения, вливают отжатый сок и охлаждают. На литр напитка клюква 125 или брусника 150 или черная смородина 150 или малина 170, сахар 120, вода 1015 миллилитров. Четвертое. Морс яблочный. Плоды промывают, удаляют семенное гнездо, протирают и отжимают сок. Оставшуюся мезгу заливают горячей водой, варят 10-15 минут, настаивают около 30 минут и процеживают. В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый сок и охлаждают. На литр напитка яблоки 125, сахар 120, вода 1040 миллилитров. Пятое. Морс апельсиновый или лимонный. Цедру, снятую с лимона или апельсина, мелко нарезают, заливают горячей водой, кипятят в течение 5 минут, а затем оставляют на 3-4 часа для настаивания. В отвар после процеживания добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый лимонный или апельсиновый сок и охлаждают. На литр напитка апельсины 110, масса брутто, сахар 120, вода 1050, лимоны 80, масса брутто, сахар 120, вода 1070 миллилитров.